Незнамо где, у черта на рогах. Само по себе очень симпатичное владение, вдобавок может оказаться весьма разумным помещением капитала. Местоположение, правда, несколько экзотическое. Людевиля нет на карте. На карте автозаправок его нет, признал Мозес. Но штат Массачусетс в курсе, где это находится. Оба слабо улыбнулись, каждый глядя в свою сторону. «Давай зайдем в дом», — сказал Уилл. Мозес начал обход с кухни. «Надо будет проветрить». «Да, затхлый воздух, затхлый. Но это мило, очень мило. Штукатурка в превосходном состоянии. Нужно завести кота от полевок. Они тут зимуют. Пусть, но они все грызут, даже книжные переплеты. Похоже, они любят клей. Еще воск, парафин. Ну, свечи, словом, в этом роде». Уилл была с ним сама любезность. Он не тыкал его носом в суть дела, что не преминул бы сделать Шура. Уилл — человек обходительный, как Хелен. А Шура сказал бы напрямик, как же ты, балбес, вбухал столько деньжищ в сыроюгу. По-другому Шура не умеет. Все равно Мозес любил их всех. «А как тут с водой?» — спросил Уилл. «Самотеком из родника. Еще есть два старых колодца. Один загубили керосином, оставили дырявую канистру, керосин и впитался. Да ничего страшного. Воды тут залейся. Отличная выгребная яма, человек 20 обслужит. И не надо сажать апельсиновые деревья. В каком смысле? Ну, в том смысле, что в Версале Людовик XIV сажал апельсиновые деревья, чтобы перебить вонь от придворной оправки. А, великолепное дело образования, сказал Уилл. «Если употребить его к делу», — сказал герцог. Он очень тщательно подбирал слова, стремясь производить абсолютно нормальное впечатление. Совершенно ясно, что Уилл, самый рассудительный и внимательный из герцогов, присматривается к нему. Мозес надеялся благополучно пройти эту проверку. Впалые и свежевыбритые щеки были не в его пользу, как и этот дом. Скелетики в туалетном бачке, совята в люстре, наполовину покрашенное пианино, остатки еды из всех углов, глядит брошенный муж. И скверно обернулась его вдохновенная вылазка в Чикаго, очень скверно. К тому же заметно, что он не в себе, возбужденно таращит глаза и в широких радужках только что не чистит пульс. «Зачем мне досталось такое беспокойное сердце?» «Ну уж так вышло, горбатого могила исправит, таков я есмь и таким прибуду. Надо ли с этим бороться? Мое душевное равновесие из непокоя, не как у других, собраться с силами, проявить решимость. Диковато, но это так. На этих условиях я тоже, даже я, способен как-то уразуметь. Ну, возможно, только на этих условиях я должен играть на том инструменте, который мне достался». «Я смотрю, ты красил пианино?» «Это для Джун», — сказал герцог, — «подарок, сюрприз». «Что-что?» — рассмеялся Уилл. «Ты думаешь отправить его отсюда? Да тебе перевозка обойдется в $200, а потом еще надо поставить, настроить. Оно что, особенное это пианино?» «Маделин купила его на аукционе за $25. Поверь мне на слово, Мозес, прекрасное старое пианино ты купишь в Чикаго со склада. Массу старых инструментов вроде этого некуда девать, правда? А мне цвет нравится. Яблочный, попугайский такой, людевильский цвет. С какой-то одержимостью тянулся он взглядом к своей работе. Он был готов сорваться опять, что-нибудь учудить. Этого никак нельзя себе позволить. Ни при каких обстоятельствах не должно сорваться слово, которое можно перетолковать как околесицу. И без того все скверно». Он увел глаза с пианино в тенистую садовую сень и сам решил стушеваться, посчитаться с мнением брата. «Окей. В следующий приезд куплю ей пианино». «Здесь у тебя, если угодно, превосходная дача», — сказал Уилл. «На отшибин очень мило, если все образить. Ну, тут будет замечательно. Слушай, можно устроить семейный курорт? Сложимся понемногу, пострижем кусты, выроем бассейн». «Да, конечно, конечно. Хелен ненавидит поездки, как ты знаешь. И Шура с удовольствием отдохнет от скаковых лошадей, карт, друзей, магнатов и девиц. На Баррингтонской ярмарке устраивают рысистые испытания. Нет, боюсь, ничего не выйдет. А может, переделать под санаторий, а?